20 октября. Вчера вечером зашел к серой метелке домой по ее приглашению, и хозяйка действительно выставила мне на заднее крыльцо тарелку с продовольствием. Тут до меня дошло, что этот Джилл гораздо моложе, чем я думал, особенно теперь, когда на ней нет ее сумасшедшего наряда, а волосы свободно не спадают, они убраны назад и спрятаны под повязкой. И она действительно хорошая кулинарка. Не могу припомнить, когда я в последний раз так вкусно ел. После этого мы с Серой метелкой отправились к пасторскому дому. Стояла исключительно ясная ночь, все небо было усыпано звездами. Мне только что пришло в голову, что ты, должно быть, имеешь привычку наблюдать за птицами, сказал я. Конечно. Ты здесь поблизости не замечала ворону-альбиноса? Действительно, замечала. То там, то сям уже несколько недель. А что? Мне пришло в голову, что она может быть компаньонкой викария. Просто предположение на основании местонахождения. Теперь, разумеется, я за ней понаблюдаю. На некотором расстоянии от нас появился человек с арбалетом, двигаясь в нашем направлении. Мы стояли тихо, и он прошел мимо. «Это был он?» – спросила кошка. «Всего лишь один из участников ночной службы», – ответил я. «Не он сам, запах не тот. Но этот я тоже помню». Полоски перистых облаков светились высоко над нами, отражая обрамленные ими звезды. Порыв ветра взъерошил мою шерсть. «Я гонялась за крысами, ела отбросы из мусорных ящиков и видела, как топили моих котят. Меня подвешивали за хвост и мучили злые уличные мальчишки, пока меня не нашла моя хозяйка», — неожиданно сказала серая метелка. «Она была сиротой, жила на улице, и ей жилось еще хуже». «Грустная история», — сказал я. «Мне и самому приходилось не сладко». «Если путь откроется, все должно измениться». «К лучшему?» «Может быть. С другой стороны, если он не откроется, все тоже может измениться». «К лучшему?» «Будь я проклята, если знаю, Нюх. Разве кому-нибудь есть дело до голодной кошки, кроме нескольких друзей?» «Возможно, большего никто и не имеет в жизни, какой бы роскошной она ни была». «И все же?» «Да». «Трудные времена действительно пробуждают революционные настроения, правда?» «Тебе виднее, а иногда еще и цинизм». «Как у тебя?» «Наверное. Чем больше все меняется...» «А вот и дом пастора», — неожиданно перебила она, останавливаясь и глядя на большое строение, только что возникшее перед нами. В нескольких окнах виднелся свет. «Я сюда никогда раньше не ходила». «Внешне ничего необычного», — сказал я. «И никаких, собак вокруг. Давай подойдем поближе и поглядим». Так мы и сделали. Обошли дом кругом, заглядывая в окна. Обнаружили великого детектива. Следует отдать должное его приверженности своей роли. Он и дома не снимал юбок. Сидя в гостиной под портретом королевы, он читал книгу. Единственным его проколом, если можно так выразиться, было то, что он время от времени потягивал огромную трубку из горлянки, которую в промежутках клал на специальную подставку на столике по правую руку. Его компаньон болтался на кухне, готовя что-то легкое на ужин. В доме было много неосвещенных комнат. Мы заметили, что из кухни ведет лестница куда-то вниз. «Вот туда мне и надо», — сказала она. «Когда заберусь наверх, пройду через кухню, если он к тому времени уйдет оттуда, и обследую сначала дальнюю сторону дома. Если же не уйдет, Тогда пройду по длинному холлу с ближней стороны и осмотрю все эти темные комнаты». «План неплохой», — сказал я. Мы спустились до уровня земли и завернули за угол, направляясь к окошку в подвал. «Удачи!» — пожелал я ей вслед. Вернулся к окну и стал смотреть в кухню. Тот человек не спешил уходить. Попробовал еду, ожидая, очевидно, пока вскипит вода. Достал из буфета тарелку и вазочку с синим узором в китайском стиле. Опять попробовал. Выудил из ящика приборы. Извлек из другого буфета одну из тех белых чашек с золотым ободком и золотым цветочком внутри, которые есть в каждом доме. Снова попробовал. Наконец я увидел серую метелку на лестничной площадке. Как долго она там находилась, не двигаясь и наблюдая, не могу с уверенностью сказать. Когда он повернулся спиной, она проскользнула в ближайшую дверь холла. Поскольку этот участок был мне не виден, то чтобы убить время, я несколько раз прошелся вокруг дома. «Проверяешь нашу новую соседку, Нюх?» — раздался чей-то голос с дерева к востоку от меня. «Тщательность еще никому не повредила», — ответил я. «А ты что здесь делаешь, ночной ветер?» «То же самое, но она не игрок. Мы в этом почти уверены». «Вот как? Вы знакомы?» «Да. Она вчера навестила хозяев. Они чувствуют, что она безобидна». «Рад услышать это хоть о ком-то». «Не то что викарий, а?» «Ты разговаривал с Шипучкой?» «Да». «Я думал, вы в ссоре. Слыхал, что ты сбросил его в реку». «Мы друг друга не поняли», — сказал он. — Потом мы все уладили. — Чем ты расплатился с ним за викария? — Маршрутом ночной охоты иглы, — ответил он. — Может быть, он планирует устроить на него засаду и съесть. Ночной ветер издал похожий на смешок звук, нечто среднее между уханьем и аханьем. — Это было бы забавно. — Но не для иглы. Он снова хихикнул. «Что правда, то правда. Я так и слышу, как он вопит. Это не смешно. А потом «ам», и мы все будем смеяться последними». «Никогда не ел летучих мышей», — заметил я. «На вкус они ничего. Хоть немного и солоноваты. Слушай, раз уж я на тебя наткнулся, может быть, мы сделаем маленький бизнес. Ничего крупного. Но мы ничем не должны пренебрегать, а?» «Как обычно», — согласился я. «Что у тебя?» «Как только я узнал о викарии, я сразу же полетел осмотреть окрестности его дома. Познакомился с его компаньоном». «Большая белая ворона», — вставил я. «Я ее видел». «Ну, я решил поговорить с ней без околичностей. Подлетел и представился. Ее зовут Текела, и, по-видимому, она отстала в игре и пытается наверстать. Она немногим может обменяться, но ей всего лишь требовался список игроков и их помощников. Ей все равно кто-нибудь рассказал бы, если не я. Так я рассудил. Лучше уж пусть мне достанется то немногое, что она может предложить взамен. Во-первых, она не знала, что ты один из нас и твоя подруга-птицеедка. Она сказала, что видела тебя несколько ночей назад вместе с другой большой собакой. Вытащили тело к реке. Это и был пропавший полицейский, да?» «Не стану отрицать». «Его убил ты или Джек?» «Нет, но тело появилось слишком близко от нашего дома, чтобы спокойно себя чувствовать». «И ты просто старался от него избавиться». «А ты хотел бы иметь его у себя во дворе?» «Конечно нет, но большее любопытство вызывает твой друг. Текела узнала тебя, когда пролетала мимо. а другого пса нет. Поэтому она проследила за ним, когда вы расстались. Говорит, что он пошел в дом Ларри Тальбота. И что? Мы гадали, игрок он или нет. Одним из доводов против было то, что у него нет помощника. Теперь же... А что делала Текела так чертовски далеко в поле в ту ночь? Предположительно, патрулировала округу, как и все мы. Предположительно? Переспросил я. Ее хозяин замешан в убийстве этого человека, и она отправилась на поиски тела после того, как я уволок его, и нашла. Она наблюдала за трупом, чтобы узнать, вернется ли тот, кто его спрятал, и что будет делать дальше. Он промолчал и немного съежился под своими перьями. Потом сказал: «Но ты знаешь, как он умер? Она мне и это рассказала». Именно в тот момент я все и понял. Перед моим внутренним взором появился полицейский, которого опоили, оглушили или привязали к алтарю, и викарий, благословляющий остро отточенное орудие. «Ритуальное убийство», — сказал я, — «во время одной из его полуночных церемоний. Это было только начало цикла, слишком рано, чтобы убивать, но именно так и случилось». Потом он бросил останки у нашего дома, чтобы замести следы. Ему нужно было это раннее убийство для приобретения дополнительной силы, потому что он слишком поздно начал. Ладно, я тебе дам еще кое-что за Тальбота. Относительно кого? Доброго доктора. Идет. Я о нем ничего не слыхал уже некоторое время. Тот пес, бродячий из города, зовут Счастливчик. Я даю ему кое-что из еды, когда он появляется. И он мне тоже оказывает услуги. Он вертится вокруг дома Тальбота тоже, потому что Тальбот собирает для него объедки. Но он слишком большой, чтобы кто-нибудь согласился кормить его постоянно. Вот почему у него нет настоящего дома. Его можно заметить даже в лесу или в поле по ночам. Он там охотится на кроликов. О-о-о! Произнес ночной ветер, поворачивая голову на 90 градусов, чтобы взглянуть на дом пастора. «Это разрушает одну из новых теорий Морриса. Ты ведь расчетчик, да?» «Господи, шипучка-то оказался болтуном!» «Это просто проскочило мимоходом в разговоре», — сказал он. «Если бы Тальбот действительно оказался игроком, к тому же еще и викарий в игре, ну, дела приняли бы интересный поворот, не так ли?» «Да», — признал я. «Итак, мы оба проверяем этот дом». «Правильно», — ответил я. «Я не знаю наверняка, что Тальбот не игрок, но если он игрок, то не Счастливчик его компаньон». «Интересно. А ты или Счастливчик видели в его доме подходящего кандидата на эту роль?» «Нет, он, кажется, предпочитает растения животным». «А растение может быть компаньоном?» «Не знаю. Они-то живые, но несколько ограничены в возможностях. Не знаю, может быть». «Ну, это все утрясется через несколько дней, я уверен. Масса времени, чтобы сделать дело, и мир будет, должен ли я сказать, возрожден или сохранен?» «Скажем, заварится каша, это точнее». Он закрыл левый глаз, потом снова открыл. «А что добрый доктор?» — напомнил я ему. «Ах да», — ответил он. «Он был вторым из тех, о ком знала Текела. Но я заинтересовался, когда она стала настаивать, что там живут не два, а три человека». «Вот как?» «Поэтому я полетел на разведку во время одной из этих жутких гроз, которые всегда бушуют в той местности. И она была права. По дому шатался какой-то огромный парень, наверное, пьяный. Самый большой человек, какого я встречал. Он там бродил очень недолго, в самый разгар грозы. Потом лег на ту странную кровать в подвале, и добрый доктор накрыл его с головой простыней. Больше он не шевелился. Странно. А у Бубона есть что сказать по этому поводу? Ба, на него надо напустить серую метелку, если я сперва не поймаю его сам. Крысы не такие соленые, как летучие мыши. Правда, пожестче. В смысле информации от него никакого толку. Не хочет меняться ни на что. То ли он глуп, то ли невежда, то ли просто скрытный. Не думаю, что он глупый. Тогда я не уверен, что он понимает свою выгоду. Во всяком случае, от него не очень-то много пользы для остальных. Надо будет как-нибудь загнать его в угол. Хвост не ешь, они невкусные. Он снова хихикнул. Если еще что-нибудь узнаешь о Тальботе или об этом доме, поговорим еще. Растение. Гм. Он расправил крылья и унесся в южном направлении. Я следил, как он растворился в ночи. Страшная птица. Снова обошел вокруг пасторского дома, заглянув в некоторые окна. Потом услышал, как открылась задняя дверь. В этот момент я был со стороны фасада и бросился назад, прячась за деревьями. «Славная кошечка!» – произнес великий детектив хорошо поставленным фальцетом. «Приходи как-нибудь к нам еще!» Серую метелку поставили на ступеньки заднего крыльца, и дверь захлопнулась. Я прочистил глотку, она еще некоторое время сидела там, вылизываясь. Потом пошла в противоположную от меня сторону и неожиданно очутилась рядом. «С тобой все в порядке?» – спросил я. «Все отлично», – ответила она. «Давай поговорим». Я двинулся к югу. «А у нее хорошая память, у этой старой дамы», – наконец сказала серая метелка. «В отношении чего?» Ее слуга заметил меня, неожиданно вернувшись на кухню, и она услыхала, как я мяукнула. Она пришла и позвала меня по имени, была очень мила, даже дала мне блюдечко молока, которое я почла своим долгом выпить. Кто бы мог подумать, что человек может настолько хорошо рассмотреть кошку, чтобы потом узнать ее, не говоря уже о том, чтобы запомнить ее имя. Возможно, она любит кошек. Наверное, любит, раз захотела накормить тебя. В таком случае можно было ожидать, что она заведет собственную кошку, но ее там нет, никаких признаков. Тогда у нее просто хорошее зрение и хорошая память. Мы перешли через дорогу и пошли дальше. «Наверное», — сказала она. «Итак, мне удалось как следует все рассмотреть, прежде чем они меня нашли». «И что?» «Там есть комната без окон, с широкой дверью и нишей в дальней стене. Она, между прочим, из камня. Этот старый дом много раз перестраивали, и все же очень похоже, что в этой нише когда-то стоял алтарь. Там даже высечены на камне несколько мелких крестиков и какие-то латинские буквы, по-моему». «Хорошо», — сказал я, с одной стороны. «А с другой?» «Ночной ветер знает об этом. Он пролетал тут, пока ты находилась в доме, и мы побеседовали. Между прочим, белую ворону зовут Текела». «О, так он ее знает?» «И ты оказалась права насчет викария. Это было ритуальное убийство, дань за позднее вступление в игру». «Похоже, вы долго беседовали». «Довольно долго. Мне лучше рассказать тебе все. Мы идем в этом направлении с какой-то определенной целью? Да, это входит в план. Мы продолжали двигаться на юг, немного отклоняясь к западу. И я рассказывал ей о том, что узнал. Воздух постепенно становился влажным, а небо темным, как клякса, в этом особенном месте, над которым сверкала и гремела небесная артиллерия. «Так ты хочешь снова заглянуть в окна к доброму доктору?» «Одним словом, да». «Кошкам не очень-то нравится мокнуть», — заметила она после того, как теплая погода сменилась прохладной. «Собаки тоже от этого не в восторге», — сказал я. Потом добавил: «Кто бы ни победил, а дождь будет лить». Она издала звук, наиболее близкий к смеху из всего, что я до сих пор от нее слышал. Легкий, ритмичный, музыкальный звук. «Это правда», — сказала она, немного погодя. «Я уверена. Сколько раз в столетие полная луна светит в канун Дня всех святых?» «Когда как?» — ответил я. «Более интересный вопрос — сколько раз в этом случае собираются соответствующие люди, чтобы попытаться открыть путь или удержать его закрытым?» «Я бы не смогла угадать. Ты в первый раз, конечно?» «Нет», — сказал я и не стал распространяться на эту тему, зная, что именно я сейчас выдал. Когда мы подошли поближе, я увидел, что дверь фермерского дома распахнута, и из ее прямоугольника льется свет. И кто-то идет по дороге по направлению к нам. Очередной разряд из грозовых туч одел здание в терновый венец из света, и в его ослепительном блеске возник силуэт очень большого человека, который двигался к нам неуклюжими, но очень быстрыми шагами. Одежда на нем плохо сидела, и, насколько я разглядел во время короткой вспышки, лицо его было изуродовано, скошено на сторону. Он остановился перед нами, покачиваясь, вертя головой из стороны в сторону. Я зачарованно смотрел на него. Дождь вымыл из воздуха все запахи, но теперь, когда мы подошли так близко, я почувствовал его запах, и он показался мне еще более странным, потому что это был тошнотворный, сладковатый запах смерти, который окутывал его, исходил от него. Его движения не были агрессивными, и он рассматривал нас с выражением, похожим на простодушное любопытство ребенка. Внезапно в дверях фермы появился высокий человек, вглядываясь в темноту. Его лабораторный халат развевался на ветру. Огромная фигура перед нами наклонилась вперед, уставившись мне прямо в морду. Медленно, без угрозы, он протянул ко мне правую руку и дотронулся до головы. «Хороший песик!» — произнес он хриплым, надтреснутым голосом. «Хороший песик!» И погладил меня. Потом обратил внимание на серую метелку и быстрым движением, совершенно не похожим на предыдущий жест, схватил ее, поднял вверх и прижал к груди. «Кошечка!» — произнес он. «Славная кошечка!» Он неуклюже погладил ее другой рукой. Дождь струился по его лицу, капал с одежды. «Нюх!» — взвыла серая метелка. «Он делает мне больно! Слишком придавил! Он меня слишком придавил!» Я немедленно принялся лаять, надеясь отвлечь его, чтобы он разжал руки. «Эй!» — донесся крик человека, стоящего у дома. «Вернись! Ты должен сейчас же вернуться!» Я продолжал лаять, и человек подбежал к нам. «Он немного отпустил меня, но я все еще не могу вырваться», — сообщила мне серая метелка. Явно сконфуженный, громадный человек повернулся к приближающейся фигуре, потом опять ко мне. Оказалось, сам добрый доктор бежал к нам. Я продолжал лаять, поскольку это, по-видимому, сработало. Подойдя к гиганту, добрый доктор положил руку ему на локоть. Я перестал лаять, а гигант повернул голову и уставился на него, явно растерявшись от такой блестящей остроты. «Песик хочет, чтобы ты отпустил кошечку», — продолжал добрый доктор. «Кошечка тоже хочет на землю. Поставь ее и пойдем со мной. Плохая ночь, чтобы выходить из дому под такой дождь». «Плохая ночь», — ответил большой человек. «Да, поэтому поставь кошечку на землю и пойдем со мной». «Плохой дождь», — прибавил гигант. «Да, кошка на землю. Сейчас. Пошли сейчас со мной». «Кошка, кошечка на землю», — произнес великан, нагнулся и осторожно поставил серую метелку на дорогу. Выпрямляясь, он встретился со мной взглядом и прибавил: «Хороший песик». «Я в этом уверен», — сказал добрый доктор, взяв его за локоть обеими руками и поворачивая назад к ферме. «Давай уберемся отсюда», — сказала серая метелка, что мы и сделали.